и, словно побаиваясь, чтобы я не потащил его обратно в эту черную дыру, Петька отошел в сторону к высокой сторожевой башне. «Валерьян Дмитриевич! Валерьян Дмитриевич!» — вдруг закричал он. «Смотрите, тут что-то написано!» «Где написано?» — спросил Лазарев, подходя к Петьке. «А вот, смотрите!» — показал Петька, задирая голову вверх. Над входом в сторожевую башню в каменной стене белела узенькая мраморная плиточка. На ней была высечена надпись «Феликс Регнум Квот Темпора Пассис Тракта Белла». «Это поляки написали, правда, Валерьян Дмитриевич?» — радостно выкрикнул Маримуха. «Написано по латыни», — сказал Лазарев. «Надпись этой лет 250. Только вот как ее перевести? Постойте». И Лазарев зашевелил губами, шепча про себя какие-то слова. Мы, выжидая, смотрели на него. Наконец Лазарев сказал. «Ну вот, приблизительно здесь написано так. Счастливо то государство, которое во время мира готовится к войне». В эту минуту я еще больше стал уважать Лазарева. Петька Маримуха смотрел Лазареву прямо в рот. Видно, Петьке было очень приятно, что он первый заметил и показал Валерьяну Дмитриевичу эту беленькую плиточку. А Лазарев поглядел на клуб, подобрал с земли кандалы и сказал: «Ну, так вот, давайте, хлопчики, по домам. Нагулялись мы с вами сегодня, пора и честь знать». «А мы еще пойдем сюда?» — спросил я. «Обязательно», — пообещал Лазарев. «Соберем побольше охотников, да в воскресенье на целый день в поход пойдем. Помните, как в крепость с вами тогда ходили?» «В вышеначальном, да?» — подсказал Маримуха. Мы проводили Лазарева до самого бульвара, там попрощались и пошли к себе на Заречье обедать. Возле старой усадьбы мы бросили жребий, кому послезавтра нести в школу фонарь. Вышло, что фонарь понесет Маримуха, а я, довольный сегодняшней прогулкой, побежал домой с пустыми руками. Из Нагорян к нам в город переехал учиться Оська. Часто во время переменок мы выбегаем с ним на площадь за каштанами. Мы отыскиваем их в кучах пожелтевших листьев, набираем полные карманы и айда обратно на третий этаж. Очень приятно швырять каштаны с балкона через площадь. Они летят точно пули. Петро Маримуха наловчился и добрасывает их до самого кафедрального собора. Однажды даже Прокоповичу каштаном в спину угодил. Его, нашего старого бородатого директора, мы видим часто. Он пошел в попы и служит в соборе. Смешным показался он нам, когда мы увидели его в первый раз в длинной зеленой рясе с тяжелым серебряным распятием на груди. Теперь, как только попадется Прокопович на глаза, мы поднимаем крик: «Мухолов! Мухолов!» Позанимались мы спокойно недели три и уже не думали, что в нашу школу будут записывать еще учеников, как вдруг в классе появился Котька Григоренко. Я даже вздрогнул, когда увидел его в дверях нашего класса. У нас начался урок. Природовед Половьян прикалывал к доске рисунки скелета мамонта. Котька осторожно на цыпочках, чтобы не заметил Половьян, пробрался в конец класса. Он бесшумно уселся там на заднюю парту. Весь урок меня подмывало обернуться, посмотреть хоть искоса, что делает Котька. Но я сдерживал себя, ведь мы же враги. На большой перемене Котька уже освоился и чувствовал себя так, будто и не уходил отсюда на каникулы. Он вымазал мелом всю доску, рисуя на ней хату под соломенной крышей, прыгнул несколько раз через парту, выменил у Яшки Тиктора за два карандаша австрийский патрон. Со мной и Маримухой Котька не разговаривал. А на другой день к нам на парту, как только окончился третий урок, подсел конопаты Сашка Бобырь. «Хлопцы, помогите!» — прошептал он, оглядываясь на соседей. «А что?» — спросил Оська. «Хлопцы, слушайте!» — взмолился Бобырь. «У Котьки есть мой бульдог. Он принес его в класс. Я подсмотрел, он показывал Тиктору. Хлопцы, я вам зато дам дроби. У меня есть целый фунт дроби. Только помогите, хлопцы!» «А где же Котька?» — спросил, вставая Маримуха. Его глаза загорелись, он вышел из-за парты.